Полина Табагари. Право одной пересдачи. Что решил по поводу письма? Один откроешь? С родителями? Или давай с нами? Вера, бессменная староста класса, нервно хохотнула, дотронулась до ладони одноклассника и тут же отдернула руку. Боря вздрогнул, потер переносицу, быстро скрыть, что на секунду покраснел. Щеки горели огнем. «И закатим вечеринку?» «Я вообще-то планировал с родителями. Отец очень ждет». Боря, отвлекшись от разговора, помахал кому-то в коридоре и снова посмотрел на полноватую веснушчатую Веру. «Если что, собираемся у Владика. Я, Гвоздь, может, еще кто. Рассылка, обещали, придет в 5. Будем тянуть жребий, кто первый открывает, делать ставки. Обещаю, будет весело». Вера помолчала, выжидательно глядя на Борю, и резко перешла на официальный тон. «Зарянов, не забудь скинуть свои детские фотки. Только твоих не хватает для выпускного альбома». Вера опять не к месту хохотнула и побежала в класс. «Эх, Борян!» Высокий парень с оттопыренным левым ухом повис накачанной рукой на Борином плече и надавил так сильно, что тот слегка качнулся. «Мне б твою внешность и мозги, я бы без разбора наслаждался женским вниманием». «Не все такие беспринципные и всеядные, как ты, Гвоздь». Высвобождаясь из-под руки приятеля, Боря пошатнулся и чуть не потерял равновесие. «Соглашайся, завтра в 6. Тарас дело вещает, вечеринка нужна. Ну а предки подождут несколько часов, никуда не денутся. Тем слаще им будет услышать о твоем очередном триумфе». Боря не нашел, что возразить. 6 дней назад они сдали тест, и в данную минуту система обрабатывает терабайты информации, чтобы вынести вердикт. Вот только нужна ли умной машине целая неделя, чтобы просчитать будущую профессию выпускника? Или это придумали для очередного устрашения? Боря не имел представления. Никто не имел. Завуч по воспитательной работе, даром что опытный педагог, говорила с плаксивыми нотками, срывающимся и дрожащим от волнения голосом: «Завтра ваша жизнь изменится. Возможно, система найдет скрытый талант, о котором вы не догадываетесь». Она сделала паузу, сглотнула, чтобы восстановить дыхание. «И вы получите неожиданное распределение. Будьте уверены, вы про себя чего-то не знаете, а вот система не ошибается. Госпрогноз за неделю изучит вас досконально». Боря оглядел одноклассников и мысленно попрощался с большинством. За время учебы он ни за кем не заметил тяги к рисованию или проектированию, поэтому шанс встретиться с кем-то из них на архитектурном или факультете искусств сводился к нулю. Как только Боря открыл дверь квартиры, в нос ударил сильный химический запах вишни. Он заглянул в родительскую спальню и никого там не нашел. На прикроватной тумбочке, упрятанная в длинный прозрачный цилиндр, горела свеча. Извивающийся огонек плясал, разбрасывая блики. Мерзкий, угрожающий, упрямый. Сжав челюсти, Боря решительно двинулся вперед, набрал в легкие воздуха и одним выдохом прекратил этот отвратительный, опасный танец. Прищурился от струйки дыма, потянувшейся от осиротевшего фитиля, напоследок заглотнув сладковато-горький вишневый аромат. В левом кармане защекотало, на телефоне высветилось имя матери. «Боренька, ты дома? Помоги, пожалуйста, выгрузить продукты из машины, я внизу». Боря спустился на парковку. Мама стояла рядом с открытым багажником и перекладывала продукты из пакета в пакет. «Почему не заказала доставку?» Боря догадывался об ответе, но надеялся переучить мать, избавить от стремления контролировать каждую мелочь. «Положит опять молочку, которой на следующий день только на помойке место». Боря слегка наклонился, чтобы чмокнуть мать в лоб. Он вытащил 2 увесистых пакета из багажника и скривил недоуменную гримасу, мол, куда столько еды? «Все нужное, у тебя же завтра праздник», — засмеялась мама, выставив на обозрение идеально ровные искусственные зубы. Боря уже сделал несколько шагов к входной двери, как услышал мягкое потрескивание шин. Через секунду уши резанул пронзительный крик. Боря обернулся. Мать словно в замедленной съемке падает на асфальт, а левое колесо медленно и безразлично проезжает по ее ноге. Боря отшвырнул пакеты, одним прыжком подскочил к матери и высвободил ногу. «Ты видел? Видел? Машина меня переехала!» Отец миллион раз говорил: «Выключай зажигание!» «Нет, она сама поехала, нарочно!» «Сиди тут, я сгоняю за льдом!» «Продукты, сынок, возьми продукты!» Боря подобрал выпавшие из пакета пачки с замороженным мясом и овощами и рванул к подъезду. Когда он вернулся с кусочками льда, завернутыми в тряпку, вокруг мамы собрались трое. Бабуля и двое мальчишек лет 5-6, видимо, ее внуки. Мама сидела на асфальте, показывала то на ногу, то на машину и раз за разом пересказывала случившееся. А незнакомая бабуля причитала и ахала. Таксист приехал спустя 5 минут. Боря взял на руки мать, хрупкую какую-то, почти невесомую, аккуратно, как в детстве обращался с любимым плюшевым медведем, уложил ее на заднее сиденье и устроился рядом. «До травмпункта 10 минут, мигом домчим». Водитель потыкал в навигатор, и машина тронулась. Боря, как и его мать, заметил, что они двинулись в противоположную сторону, но вместо вопросов она смотрела в окно, на город, мелькающий пестрыми синеватыми абстракциями. Водитель молчал и поглядывал на приборную панель с электронным помощником и утвердительно кивал невидимому собеседнику. «Вашей сестре совсем плохо?» Водитель взглянул в зеркало заднего вида, где отражалось встревоженное лицо его молодого пассажира. Автомобили вокруг продолжали сигналить и, казалось, плотнее прижимались друг к другу. «Да вы что? Я его мама, Карина!» Мать кокетливо изогнулась так, чтобы ее отражение тоже появилось в зеркале. «Но все 17 лет меня принимают за сестру Бореньки». «Ждете распределение? Я это пережил 2 года назад с малым. Мы ко всему были готовы, лишь бы не на мусорный завод. Не, никого не принижаю, но разве какие-то таланты нужны, чтобы кнопки вовремя нажимать? Но госпрогноз прям все разглядел про моего пацана. Он уже 2 года как на программиста учится. Сын таксиста, а программист. Усекли? Вот оно как». Карина оперлась на сына и, придерживая обеими руками ногу, продолжала переговариваться с таксистом, не теряя с ним зрительного контакта. Водитель, удерживая руль одной рукой, потянулся в карман, вытащил пачку сигарет и старомодную зажигалку, чиркнул ею, язычок пламени, раздражающе ярко, вспыхнул перед сигаретой. «Куда вы заехали? Травмпункт был в 10 минутах, а мы уже час катаемся!» — неожиданно взревел Боря. Он опустил стекло, и в салон ворвался свежий ветер с примесью запаха выхлопов. Карина спряталась за пассажирское кресло, мимикой призывая сына успокоиться, и зачем-то вытащила все наличные деньги из кошелька и протянула сыну. Ее распухшая нога посинела, и под ней уже образовалась лужица из растаявшего льда. «И погасите сигарету, дышать нечем!» «Совсем ты, пацан, взрослых не уважаешь. Я тут при чем? Прибор с ума сошел, потащил пробку объезжать через центр. А мог бы и догадаться, что тут пробки похлеще будут». Седой водитель постучал по цветному экранчику, ругая прибор. Боря фыркнул, предвкушая, что влепит за поездку 1 звезду, как только они выберутся из салона, но забыл о своем намерении, когда переступил порог больницы. «Перелом со смещением, нужно оперировать. Госпитализируем на сутки, не больше». Молодой врач говорил быстро, заглядывал в планшет, переводил взгляд на Каринину ногу и снова на электронный девайс. «Сейчас дадим обезболивающее». В коридор приемного покоя влетел крупный, крепко сбитый мужичок за 50. Борин отец. Он громко дышал, говорил через силу, будто слова даются ему тяжело. «Отберу у тебя машину, раз водить не научилась!» Боря встал между отцом и мамой, та почти провалилась в каталку, пряча глаза от мужа. «Это случайность!» Боря с вытянутой рукой, упиравшейся в грудь отца, перегородил ему путь. Олег выругался одними губами и, сжимая кулаки, отошел от жены. «Автопилот был выключен, я точно помню!» — крикнула Карина вдогонку. «Маму оставляют на пару дней, ей нужна операция», — Боря говорил приглушенным голосом. Только сейчас он заметил, как у отца вылезла венка, аккурат посередине лба, верный признак того, что он злится. «Вот не кстати». «Да чего ж не кстати?» Олег издалека смотрел на одинокую каталку, в которой, постарушечьи скукожившись, сидела его моложавая жена. «Меня отправляют в срочную командировку прямо сегодня ночью, а мы завтра собирались праздновать твое распределение». «Побуду с друзьями». И видео звякну, как только пришлют результаты. Борис, мы с матерью на тебя надеемся. Я сделал все, что смог. Дальше решение за машиной. Напридумывают же. Раньше хоть давали свободу выбора. Да не спрашивал, операция входит в страховку. Спохватился Олег и вернулся к жене, бормоча: «Как не кстати это все, как не кстати!» «Боренька, ты не проверяй почтовый ящик, пока я не вернусь. Пусть почта копится». Карина перехватила удивленный взгляд мужа и пожала плечами. Боре не пришло бы в голову инспектировать ящик. Вынести мусор, да, забрать продукты с парковки и даже вымыть посуду, если барахлила посудомойка, он вполне мог. Но забирать почту... Боря считал ее пережитком. Кто вообще в наши дни отправляет друг другу бумажные письма? Вечером, когда он проходил мимо рядов железных коробочек, его потянуло заглянуть в их ящик. На дне что-то белело. Боря сходил за ключиком, висящим в прихожей, испытывая смущение пополам с удивлением. Неужели у мамы, которую вечно принимали за его сестру, могут быть секреты? В ящике не оказалось ничего таинственного или необычного. Рекламные проспекты, пару оповещений и открытка. Боря покрутил в руках картонку со странным изображением. Оранжево-черные разводы и несколько торчащих шпилей. Боря прочел надпись: «Иван Константинович Айвазовский. Пожар Москвы в 1812-м». Не иначе, как чья-то нелепая шутка. Никакого рукописного текста на открытке не было. До оглашения результатов долгих 20 часов, которые не собирались идти быстрее по желанию Бори. Оставалось только смириться. Слоняться из комнаты в комнату, щелкать пультом от телевизора, по привычке не включая звук. Пережидать. На следующий день, перед самым выходом из дома, позвонила Вера напомнить о детских фотографиях. «Займусь ими, как вернусь», — пообещал Боря. Через час Боря стоял в окружении близких друзей. Тараса по кличке Гвоздь, помощника капитана школьной футбольной команды, Веры, которая прибилась к их мальчишеской компании еще первоклашкой, и Владика, богатые родители которого давно забросили сына. Они путешествовали по всяким экзотическим странам, наверное, решив наверстать молодость. «А давайте поднимем по стаканчику с чаем», — предложила Вера, «за того, кто объединял нас столько лет и кто всегда оплачивает счет. За тебя, Владик!» Троица парней рассмеялась, а Боря выдохнул. Вера не подавала вида после того внезапного порыва на выпускном и к его радости больше не заговаривала о своих чувствах. «Ты хозяин дома, тебе и начинать!» Вера протянула Владику кепку, где белели свернутые жгутиками бумажки из школьной тетрадки. «У меня номер 2!» Владик поправил запотевшие очки и присел на диван. Он подготовил гостиную еще днем, перетащил туда 2 кожаных кресла, а сбоку поставил низенький журнальный столик. Тарас зачитывал распределение первым. Теребя свое и так оттопыренное ухо, он слегка дрожащим голосом прочел: «Госпрогноз, проанализировав ваши таланты и достижения, назначает вас...» Тарас сделал театральную паузу и выпалил: «Адвокатом!» Он убрал телефон и обессиленно рухнул в кресло, прикрыв лицо рукой. Вера похлопала его по плечу. «Ты вечно нас перед Петровичем защищал! Не зря, Гвоздь, вот не зря!» Влад вышел на середину, вытянул телефон перед собой и замер. «Ну давай уже!» Боря вскочил на ноги и почти вплотную прижался к другу, но тот притянул телефон к груди. «Я сам, погоди. Мне нужно осознать. Не томи уже!» На коленях у Веры откуда-то появилось блюдце с тортом, и она с нескрываемым аппетитом уминала кусочек за кусочком мягкого прозрачного теста с облачками белых сливок. «Преподаватель английского!» Влад расхохотался, снял круглые очки и потер покрасневшую переносицу. «It's very good!» «Неожиданно, хотя и предсказуемо!» Тарас взял телефон Влада, чтобы своими глазами прочесть сообщение. Вера облизала ложку и поставила пустое блюдце на пол, проигнорировав безупречно отполированный стеклянный столик. «Моя очередь!» Она сделала пару легких движений по экрану телефона, громко рассмеялась и разве что не подпрыгнула. Ни за что не догадаетесь. Ну, парни, давайте ваши предположения. Библиотекарша, медсестра, продавщица. Тарас попытался вырвать у нее телефон. Скучно, скучно, скучно. Стриптизерша? Боря покраснел, разозлившись на себя, что так позорно управляется с эмоциями. «Даже близко нет! Бери выше!» — победно воскликнула Вера. «Крановщица? Стюардесса? Промышленный альпинист?» — Владик разлил по стаканам газировку. «Пилот! Я буду пилотом!» «Как же хорошо, что система не учитывает внешность, вес и пол! Боже, я только сейчас понимаю, это настоящая мечта — летать!» Парни одобрительно закивали. «В прошлом году женщину впервые назначили разработчицей кодов, по телеку показывали», — напомнил Владик. «Они добавили психологический профиль, а физиологические особенности убрали». «Состояние здоровья оставили точно», — Вера набила тортом рот, и все почти вывалилось, когда она выкрикнула. «А эта Дарья Наумова очень крутая, хотя критерии...» Вера собиралась добавить что-то еще, но Тарас злобно посмотрел на одноклассницу, и та замолкла. «Ну, капитан, твоя очередь. Тарас не удивится, если Борисов президента сразу назначат». Гвоздь глотнул коричневой жидкости из стакана. «Владик, душа моя, ты мог бы и оживить этот напиток богов». «Никакого алкоголя до 18. «За нами никто не подглядывает, а ты уже превратился в скучного препода». «Боря, эй, ты чего?» Тарас вскочил и уставился на друга, который медленно опустился в кожаное кресло, почти не моргал и, кажется, перестал дышать. «Чем тебя госсистема порадовала? Ты так притворяешься?» Вера отодвинула блюдце и присела на колени перед другом на пол. Боря сжимал телефон так сильно, что костяшки пальцев побелели. «Ты нас разыгрываешь, да?» Боря взвился, как игрушка на пружинке из коробки с сюрпризом, и снова опустился в кресло. «Давай посмотрю», — мягким убаюкивающим голосом предложил Гвоздь. «Тарас напоминает, если все так критично, то есть право одной пересдачи. Мы же многогранные личности, и у каждого из нас не единственный талант». «Гвоздь, где родители возьмут 10 миллионов на пересдачу?» — проговорил Боря глухим безжизненным голосом. «Ну, родители, на то и родители, чтобы исправлять наши косяки», — слишком назидательно для 17-летнего подростка заявил Влад. Для пущей важности поправил на носу очки. «Отец сейчас обычный наемный менеджер. Даже матери пришлось на работу выйти. Разве что продадут обе машины, разменяют квартиру». Куда-то в пространство полушепотом продолжал Боря. «Да нет, родители на такое не пойдут». «Покажи уже, может, не все так печально». Боря протянул телефон, и Гвоздь громко зачитал со светящегося экрана. «Система назначает вас пожарным». «Я боюсь огня», — пробормотал Боря. «Сам не знаю, откуда этот страх, но в жизни не полезу в пламя добровольно». «В системе нет добровольцев», — попыталась пошутить Вера. Под ее заверение, что все будет хорошо и они найдут выход, Боря засобирался домой. Слушать это вранье он не мог. Он шел по родному городу и не узнавал его. Зеленые кусты слишком разрослись, а деревья, наоборот, скукожились. Нужно было идти, тогда от движения появлялся смысл. Шаг за шагом, метр за метром. Затем вернуться домой, произнести вслух приговор отцу, который так надеялся, что сын однажды вернет семье финансовое благополучие. Родительская квартира тоже, казалось, уменьшилась. Всего несколько лет назад они жили в двухэтажном здании в историческом особняке, который то ли был куплен по дешевке у мэрии, то ли остался от первого отцовского бизнеса. Потом второй бизнес прогорел тоже, и их семья лишь спустя 4 года научилась жить посредством, не залезая в долги, а мать устроилась на работу. Теперь приходилось ценить вещи и пользоваться ими с увеличенным сроком службы. Боря написал СМС родителям, что расскажет о результатах при встрече, и отключил телефон. Сон не шел, Боря всю ночь ворочался в постели. В голову лезли воспоминания вчерашнего вечера. Ошарашенный Гвоздь, который забился куда-то в угол и копается в телефоне, теребя свое треклятое ухо. Владик с миллионом бесполезных идей. и Вера, пытавшаяся дотронуться до Бори, будто эти прикосновения могут спасти ему жизнь. Он выругался и вылез из теплой кровати. Утро уже, начало 9-го, а сон так и не пришел. Боря включил свой ноутбук, но не нашел папки с детскими фото. Отцовский ноут, по счастью, оказался дома. Боря листал фотографии по годам, пока не наткнулся на папку «Старая». Отец, молодой, такой же крупный, круглый, еще с рыжеватой шевелюрой, точь-в-точь, как у Бори сейчас, стоит в обнимку со стройной девушкой. Вот он же, но лет на 10 старше. А тут в черном приталенном костюме с той же брюнеткой, на которой белое подвенечное платье, вышитое сверкающим стеклярусом. Фотография за фотографией, строительство дома. Что это за дом? Он не похож на их старый особняк. Тут эти двое в офисе, а тут за большим новогодним столом, видно, с родственниками. Боря никогда не видел женщину с фотографией. Что-то неприятное было в этой правде – осознавать, что у отца до его рождения была совсем другая жизнь. А Боре не приходило в голову спросить об этом. В коридоре послышался шум. Боря шлепнул крышку ноутбука и пошел на звук. «Это что такое?» Отец держал вчерашнюю открытку. «В ящике валялось». Олег разорвал открытку и выбросил в мусорное ведро. «Я ждал твоего видеозвонка. Мать телефон обрывает!» «Почему ты раньше вернулся?» «Потом расскажу, говори уже». Отец и сын стояли друг напротив друга в узкой кухне. «Предназначение?» Боря сделал паузу, чтобы услышать самого себя со стороны. «Стать пожарным?» Олег схватился за голову и опустился на табуретку. «Как же так? Врач, инженер, пилот, да кто угодно, но не пожарный. С твоими-то оценками!» Сам в шоке. «У ребят хоть как-то результаты со способностями соотносятся, а на мне явно система засбоила. У меня ни способностей к тушению пожаров, ни желания этим заниматься. Я хотел проектировать, рисовать». «Карахули? Ну уж нет. Может, наскребем на пересмотр, если продать две машины и квартиру. А сейчас недвижимость почти не покупают. Ох, да чего же все это не кстати!» «А что еще?» «Кто-то донос написал, якобы я передаю информацию конкурентам. Гребаные завистники». «А ты передавал?» Отец проигнорировал его вопрос. «Можно подкопить денег. Право пересдачи ведь до 25 лет. Ну и тебя сразу на пожары не бросят». «Я в огонь не полезу». «Конечно. Лучше пусть конфискуют остатки нашего имущества и нас с матерью по миру пустят». Олег включил телевизор. Обычно громкие звуки его раздражали, и Боря с матерью натренировались слушать фильмы в наушниках, а динамики использовались лишь в исключительных случаях, вот как сегодня. Искусственный мужской голос монотонно, безэмоционально вещал: «Госпрогноз – уникальный шанс получить предназначение, не тратя годы на поиски таланта. Код, разработанный нашими программистами, усовершенствуется каждый год, и в этом огромный вклад Дарьи Наумовой». Олег прибавил громкость, подошел ближе и дотронулся до поверхности экрана, на ощупь убеждаясь в существовании худенькой женщины в брючном костюме. «Вот черт!» — выдавил Олег и тут же выключил телевизор. Привычная домашняя тишина вернулась. «Мне кажется, я ее видел», — сказал Боря. «Только не могу вспомнить, где». «Господи, мать ждет!» Олег помотал головой, выискивая по кухне что-то нужное, пока с удивлением не вперился глазами в сына, на несколько секунд забыв о его присутствии. «Карты не сработали, что-то с терминалом. Или таксист хочет побольше чаевых взять бумажными». «Такси? Куда собрался? Сколько тебе нужно?» Боря перебирал вопросы, догадываясь, что отец ответит по своему усмотрению. «На технику нельзя положиться», — пробурчал отец, пробежал руками по карманам курток, висевших в коридоре. В пиджаке жены лежало несколько купюр. «Транжира», — под нос выругался Олег и из 5-5-тысячных жене оставил одну. Бряцнул дверной звонок. Боря, даже не посмотрев в глазок, сразу распахнул дверь, за которой стояла Вера с открыткой в руке. «Проходи». Боря впустил гостью и от нее пахнуло ванилью и свежей выпечкой, чем-то очень родным и домашним. «Привет, Вера!» Олег похлопал себя по куртке, перепроверяя, взял ли ключи от дома. «Вот, торчало у вас из ящика». Вера протянула картонный прямоугольник с красновато-черным изображением. На этот раз это был Гюбер-Робер «Пожар в Риме». Олег схватил открытку из рук девушки. «За Сашу!» Прочел он вслух и прошипел. «Сумасшедшая тварь!» «Кто? О чем ты? Что вообще происходит?» Ошарашенный Боря оцепенел, венка на лбу отца вылезла густым синим мазком. Олег не ответил, выскочил из квартиры и с силой хлопнул дверью. «Переживает из-за твоего распределения?» Вера сняла кроссовки и, не спрашивая разрешения, прошла на кухню. «Есть что-нибудь сладкое?» «Был торт. Мама купила перед тем, как сломать ногу». Боря нажал кнопку электрочайника, и тот мгновенно загудел и зашипел, выдавая себя за настоящий самовар. «Ладно, Зарянов, я по делу». Вера открыла холодильник и достала кремовый торт в бежево-розовых загогулинах. «Я работала 2 лета, и у меня есть немного денег. Отдашь, когда сможешь. Если твои родители продадут машины и возьмут кредит, есть шанс насобирать эти 10 миллионов. Так раньше делали». Мама рассказывала, когда она не поступила на бюджет экономфака, то родители брали кредит, и она в итоге отучилась. Вера болтала, параллельно нарезая торт, потом с сочувствием выдохнула, покрутила черный пластиковый поддон и добавила 2-й кусочек про запас. «Совсем забыла», — напомнилась девушка, громко жуя полным ртом. «Фотки для альбома давай». «Можешь сама выбрать». Боря освободил место на столе и поставил перед одноклассницей отцовский компьютер. «Ого! Откуда тут Дарья Наумова?» Вера чуть не захлебнулась чаем и быстро убрала чашку, чтобы не залить старенький девайс. Боря не понял, о чем речь. «Она же гений ИИ! Закончила Бауманку! Чуть ли не самая молодая женщина, доктор наук! Ты откуда свалился? Она же на всех каналах, во всех пабликах! И вот у тебя на фотографиях! Фантастика!» Вера схватила свой телефон и принялась что-то сосредоточенно там набирать, то охая, то поглядывая на одноклассника, то снова опуская глаза на экран. «Похоже, твой папа был женат на ее сестре, которая...» Вера подняла глаза, в дверях стоял Олег с женой позади него. «Вера, тебе пора», — сказал отец Бори. Крупная, но проворная Вера прошмыгнула мимо взрослых, и за ее спиной почти сразу хлопнула входная дверь. Карина 2 движениями добралась на костылях до свободной табуретки. «Все нормально. Восстанавливаться буду тут», — Карина оборвала ненужные расспросы. Олег пожалел, что разговор завязался в этой узкой кухоньке, где нельзя толком развернуться, спрятаться от взглядов домочадцев. «У меня была жена, Александра, но она скоропостижно скончалась, а я начал встречаться с твоей матерью. А эта Дарья до сих пор уверена, что я причастен к смерти ее сестры, и 16 лет терроризирует нас открытками. Обычно она присылает их 20 июня, в день рождения Александры, но сейчас перешла все границы». «Это она так переживает утрату». Карина протянула к Боре руки в надежде на объятие, но мальчик не заметил этот жест. «Вторая открытка за неделю. Вдобавок Дарья входит в группу разработчиков госпрогноза, и наш сын, о чудо, получает распределение в пожарные. Не слишком ли много тупых совпадений?» «Значит, с твоей первой женой произошел несчастный случай?» — переспросил Боря. — «Но мне же почти 17». — «Ну, значит, 17 лет назад. Что цепляешься к деталям? Наверняка это она подстроила. И аварию, и вашу долгую поездку до больницы, да и донос, небось, ее хакеры или роботы настрочили». — «Боренька...» — на лбу у матери проступила испарина. Она побледнела и напугала резкой переменой, будто состарилась на 2 десятка лет за минуту. «Помоги дойти до кровати. Мне нехорошо». Боря взял маму на руки. Она была не так легка и воздушна, и показалась ему куда тяжелее, чем 2 дня назад. Он протиснулся между стеной и отцом и уложил маму на кровать в спальне. «Пожарный — такая нужная профессия. В новостях говорили, стране не хватает больше 2000. Пожалуйста, не выясняй ничего». Она зашептала ему в ухо, вцепившись в руку. Она слишком хорошо знала сына, чтобы отпустить его сейчас. Она знала, что тот через полчаса разыщет Дарью Наумову и, возможно, после этого никогда не посмотрит на нее с той же любовью и нежностью, как в эту минуту. Но Боря отцепил мамину руку, поцеловал ее в лоб и почти бесшумно закрыл за собой дверь. «Я давно ждала этого разговора». Вживую Дарья Наумова была еще миниатюрнее, чем по телевизору. Она казалась почти прозрачной. Брючный костюм болтался на ней, как на вешалке. «Думала, ты раньше меня разыщешь». Бориса настигло очередное потрясение за утро. Сначала охранник пропустил его, едва услышав фамилию, а теперь вот выяснилось, что Дарья давно ждала Борю. Догадки отца подтверждались. Дамочка мстит отцу через сына. «Перестаньте преследовать нашу семью!» — потребовал мальчик. «Мой отец ничего не делал! Это был несчастный случай!» Наумова уже два раза предложила ему сесть в кресло, но Боря боялся, что размякнет и растеряет боевой настрой. «Это его версия, как я понимаю?» Дарья облокотилась на стол двумя руками. Она походила на дознавателя во время допроса. «Хорошо, вот тебе еще одна. Сестра любила твоего папашу. У нее было два выкидыша, но она фанатично хотела подарить твоему отцу малыша. Во время третьей беременности Олег отвез ее в пансионат. Они решили, что Саша будет под присмотром врачей, а руководить фирмой возьмется Олег. Но то ли он перепутал даты, то ли сестра хотела сделать сюрприз и вернулась домой раньше. Пару часов спустя в их особняке вспыхнул пожар. Экспертиза установила, что Саша не погасила ароматизированные свечи, а в ее крови обнаружили 2 промилле алкоголя. Это у беременной-то. Следствие выяснило, что Олег в это время развлекался с любовницей, которая должна была вот-вот родить. Видимо, сестра об этом узнала. Фирму твой папаша разорил. Мои родители говорили, что ни на похороны, ни на памятник он не тратился. Сказал, деньги были нужны ему на адвокатов и новую семью. Дарья обошла стол, остановившись в паре метров от Бори. Он и рад был бы смотреть на нее свысока, фактически так и было, но не выдержал ее взгляд. Глаза метались по сторонам. «Дарья, телевизор, кожаное белое кресло, Дарья, телевизор...» «Мне очень жаль». Боря хотел было дотронуться до плеча Дарьи, но опомнился и сунул руку обратно в карман. «Сантименты ослабляют, он тут за правдой. Пора прекратить нам мстить. Сын за отца не отвечает!» «Я всего лишь посылала открытки раз в год, чтобы твои родители ничего не забывали, а ты узнал об их прошлом». «А как насчет того, что госпрогноз определил меня в пожарные?» «Борис, я утверждаю алгоритмы, вношу правки по распоряжению Министерства цифровизации. Я не могу приказать системе». «Я не хочу быть пожарным! Я боюсь огня! Я от дыма задыхаюсь!» Боря обмяк и рухнул в кожаное кресло. У Дарьи теперь было преимущество, она смотрела сверху вниз. Но в ее взгляде не было ни превосходства, ни надменности, только усталость от какого-то долгого изнурительного пути. «Борис, есть строгие критерии, по которым система анализирует каждого кандидата. Например, в психологический профиль пожарного входят повышенная стрессоустойчивость и готовность рисковать. Плюс учитываются когнитивные способности – как ты принимаешь решение, какой у тебя уровень концентрации и еще 1000 параметров. Что-то добавляем, что-то убираем». «Ага, вы убираете мечты и желания подростков. Зачем они, если стране нужны пожарные и учителя?» К горлу подступала тошнота, то ли от того, что он не ел со вчерашнего дня, то ли от осознания правды, то ли от чего-то другого, на что реагирует его тело. «Надо убираться отсюда! Срочно, Дарья!» Боря без прежнего стеснения схватил женщину за запястье, подцепил со стола ее сумку и сделал пару шагов к входной двери. «Закончим разговор на улице!» Дыхание поверхностное, движения четкие, роботизированные, поворот головы. Где выход? На лифте спускаться нельзя, его тело не рефлексирует, ведет по отлаженным, еще незнакомым Боре протоколам, В ушах раздается визг сирен, и голос из громкоговорителя приказывает покинуть помещение. «По лестнице! Сюда!» Боря подталкивает спешащих людей в офисных костюмах, размахивая руками, указывает на дверь с красным указателем «Выход». Обегает этаж в поисках застрявших и нерасторопных и спускается одним из последних. Улица постепенно наполнялась гулом, таким естественным и понятным. Сирена перекликалась с выкриками очевидцев и шипящей изжогой пожарного гидранта. Боря не кашлял и не задыхался. Он с ненавистью всматривался в оранжеватые и пыльно-серые клубы дыма, которые расползались по верхнему уровню четырехэтажного здания. Он ощутил, как правая ладонь потеплела, будто он держит мягкий пластилин. Рядом возникла Дарья, и он немного пожалел, что она так быстро отпустила его руку. «Благодаря тебе ни одного пострадавшего. Я помогу деньгами, если захочешь воспользоваться правом одной пересдачи». Боря стянул с головы бейсболку и взъерошил кудри. При дневном свете его пышная рыжеватая шевелюра светилась густо-мандариновым светом. «До 25, больше 7 лет в запасе». Боря с той же дерзостью, с которой разглядывал огонь, посмотрел на еще напуганную Дарью. «У отца в компьютере много фотографий Александры. Я могу их прислать». «Это было бы так хорошо. Родители будут рады».